И надо поговорить со Снейпом. Тщательно. К Дамблдору подошел Аластер Грюм. Альбус, пошли к министру. Я хочу, чтобы он подписал вот этот документ. Пока Дамблдор думал, Грюм набросал служебную записку, подписал ее и поставил на нее печать главы Аврората. Разрешаю ликвидацию на месте любыми средствами, включая темную магию любого уровня. Пожирателя смерти, известного как Елена Иванова, прочитал вслух Альбус Дамблдор. Пов главы отдела тайн. Глава отдела тайн осматривал помещение, по которым прошлись пожиратели. Жертв сотрудников удалось избежать. Основные повреждения получили коридоры. Это радует. Руквуд, правда, пропал без вести. Империус – предатель, но больше всего его волновало другое. Комната разума. Все исчезло. Комната времени. Все исчезло. И это очень плохо. У министерства теперь хроноворотов почти нет, кроме тех, что были выданы, и тех, что были в ремонте. Комната планет. Украли Землю. Они еле сумели поймать Луну, до того, как она упала на Солнце. Баланс гравитации нарушен. Надо срочно сделать хотя бы временную замену Земли, а то ребята устают систему поддерживать в равновесии. Арка смерти. Зачем они забрали арку смерти? Зачем? Неужели они придумали, что с ней можно сделать? Хранилище артефактов. Вынесли, наверное, треть, хотя объем уточняется. Это плохо. Почти вся открытая часть отдела тайн разграблена. Придется работникам давать один дополнительный оплачиваемый выходной в неделю. Работы просто нет. А некоторых вообще переводить на другие работы. Конечно, помещения, к которым у Руквуда не было доступа, не пострадали, но те исследования давно наполовину заморожены. И неподготовленных туда лучше не пускать. Насчет закрытой части. Они уже построили вольер для Тлаутли-Пуцли. Это будет очень ценный экспонат, но его еще надо поймать, а Аластер Грюм прямым текстом сказал, что ловить эту тварь никто не будет, только уничтожение. Кстати, очень интересно, как пожиратели смерти заставили слушаться Феникса, и откуда они вытащили Тлаутли-Пуцли. Может быть, не называемый как Годрик Гриффиндор, заколдовал свою шляпу? Осмотрев все, он вернулся в свой кабинет. Столько надо решить. Но его размышления прервал явившийся на доклад Бродерик Бауди. «У меня послание для главы отдела тайн от Темного Лорда», — сообщили ему, — «я под Империусом». Хотелось вызвать охрану и целителей, но он решил сначала выслушать. Усилием воли он активировал защиту кабинета и системы блокирования прослушки. Между ним и его гостем — 2 метра, но их Бродерику не пройти. На крайний случай у него будет достаточно времени, чтобы сбежать. Также он активировал чары конфиденциальности и помех. Они простительными его не достанут, у него очень быстрое кресло. Бродерик начал пересказывать чужие слова. Если коротко, пожиратели смерти приведут нас в светлое будущее. Магическая Англия должна решить важные вопросы, найти ответы на вызовы современности, говорил как по написанному Бродерик. Министерство обсуждает пошлины на импортные котлы. Остальные маги, моду. А очередную магическую войну нужно предотвратить. Альбус Дамблдор уже старик, заигравшийся с хроноворотом, кто поведет магическую Англию вперед после его смерти. Англия мало пострадала в войне с Гриндевальдом, многие наши соседи считают это несправедливым и будут рады, если магическая Англия превратится в пепелище на фоне заката. Когда надо действовать, министерские сотрудники лишь перекладывают ответственность друг на друга. В такой ситуации лучше сразу пригласить Волан-де-Морта, мы хотя бы сможем полюбоваться лицами в Международной конфедерации магов. И есть шансы на то, что он начнет заниматься делами, а не пытаться выяснить, куда пропало зеркало Иена Лишка Кальбус. Отделу тайн обещана свобода исследований, послабление режима, материал, снятие запрета на использование магловских изобретений. Я знаю, что отдел тайн стоит вне политики. Этот запрет имеет корни в 19 веке, когда действующий министр магии решил закрыть отдел тайн, но невыразимы просто проигнорировали его указ. После этого министр магии ушел в отставку, не в силах справиться с переутомлением на работе. В качестве жеста доброй воли я сейчас вам укажу координаты 2 мест, где есть схема работающей летающей тарелки с минимальным количеством магии и схема ритуала бесчеловеческого жертвоприношения для замера некроэнергии, а также несколько заклинаний времен Салазара Слизерина, которые считаются утерянными. Некроэнергия, что это? Спросил начальник отдела тайн. Это то, что накапливается при использовании темной магии и убийствах в магии, особенно если темную магию и убийство совместить. И это влияет на психическую стабильность и при чрезмерном накоплении дает навязчивые идеи, сообщили ему. А Эрик Ху, про себя подумал глава отдела тайн. Странно, слово «некроэнергия» он слышит впервые. У нас этим часть закрытого отдела занимается. Получается, что темный лорд, самоучка, если даже название вынужден сам придумывать. Когда-то Гриндевальд предлагал ему практически то же самое, он отказался. Потом стал главой отдела тайн, и он знает ответ, который сейчас даст. Глава 50. Отдел тайн. Последствия. Мы предполагали, что удачная операция в министерстве вызовет кризис, но мой внеплановый отход это серьезно усугубил. Газеты, как английские, так и зарубежные, пестрили заголовками о колоссальном провале Министерства магии. Под Скримджером серьезно закачалось кресло. На месте Альбуса я бы подвинул Скримджера и сел на его место сам, но, судя по всему, Альбус решил так не делать. Наш отдел пропаганды, не знаю как он официально называется, уже начал распространять карикатуры, где Альбус Дамблдор приклеивает Скримджера к креслу, или где Альбус признается, что не может справиться с ученицей лорда, потому что она в отличие от Гриндевальда отказалась идти с ним на свидание. Разбор предметов, которые мы вынесли из отдела тайн, занял некоторое время и шел довольно буднично. Листринджи и Бартикрауч-младший стали обладателями хроноворотов. Больше всех радовался Робостан. Еще один хроноворот достался Люциусу Малфою, но он почти сразу отдал его мне Елене. Руквуда я назначил главным в моем новом отделе тайн. Большинство вещей пока не удалось пристроить к делу, а сам Руквуд напоминал скупца над своими сбережениями, только вместо денег у него были странные предметы. Несколько групп моих сотрудников, используя полученные предметы, отправились искать мне Обскура. Другие занялись поиском источника Пивереллов. Я удостоил Гарри и Невилла невиданной чести, прогнал их через все сканирующие заклинания, что знал, включая некроэнергию и проверку на крестраж, и через все, что могло их магически просканировать из отдела тайн. Либо я ничего не смыслю в магии, либо это самые обычные маги. Сила, о которой не знает темный лорд, не обнаружена. Единственное, обнаружено, что Невилл крайне одарен в гербологии и крайне бездарен в зельеварении. Но дьявольских силков я не боюсь, а так только упали шансы того, что он сумеет меня отравить. Так что я принял решение игнорировать пророчество, потому что нет мотивов подозревать в чем-то именно этих детей. Вероятно, то было либо про прежнего тома, либо это просто ерунда. Я подверг полному сканированию Беллу и Нимфодору. Нимфодоре невероятно повезло. Ее смерть в ритуале для передачи метаморфизма для Беллатриса ничем не лучше другого метаморфа. Конечно, от смерти бы ее это не спасло, но оказалось, что с высокой долей вероятности метаморфизм Нимфодоры наследственный. А зачем мне убивать курицу, что несет золотые яйца? Сначала я полностью стер Нимфодоре память, потом очень долго ковырялся в ее личности, делая нечто похожее на то, что Крауч делал с Лили. Естественно, если бы Нимфодора имела хоть какое-то понятие об окклюменции или ментальной магии, это было сделать очень сложно. На выходе я получил абсолютно другого человека, не помнящего о прошлой жизни. Я практически уверен, что вернуть ее в прежнее состояние нереально, и уж точно она не сможет сделать это самостоятельно. А даже если Альбус отловит ее и потратит много времени на ее восстановление, то в чем проблема для меня? Вскоре Нимфодора была ознакомлена с правдой. Она внебрачная дочь одной из пожирательниц смерти от нечистокровного волшебника. Родители убили Авроры, а у нее отшибла память, а ее отправляют подальше от войны, в Бразилию, на попечение женщины, которая занимается гербологией. Благодаря небольшому ментальному воздействию, моя искренность не вызвала сомнений. Все, про девчонку можно забыть, пока она не достигла детородного возраста, потом посмотрим. Если не пригодится, будет доказательство того, что Андромеда служила мне. С Беллатрисой все оказалось очень интересно. Используя Абедемии ряд сканирующих артефактов, я добился того, что разработал методику ее исцеления. Только она слишком уж авторская. Ладно, подготовлюсь и попробуем. Но главная цель была достигнута. Я оказался владельцем трех десятков активно сотрудничающих мозгов, с которыми можно общаться при помощи семафорной азбуки. Нельзя сказать, что эти мозги были так уж совершенны. Они не тянули на личности и на определение искусственный интеллект. Их можно назвать рыбами в аквариуме, что умеют считать, в том числе и рассчитывать заклинания. Каждый из них мог выполнять расчеты и конструирование заклинаний как обученный маг. Только эти мозги могли работать постоянно и не тратили время на еду, сон и прочее. А потери времени от стимуляции четвертым непростительным не достигали и 20 минут в день. Проблема в том, что не удалось организовать мозги на командную работу. Нет, один из них мог что-то посчитать, передать результаты магу, а тот другому мозгу, но все вместе одновременно и самостоятельно они работать не могли. Так что проверка моего ритуала одним мозгом займет несколько месяцев. И очень нескоро я получу мощные заклинания, потребуются месяцы. Вместо нескольких сверхмощных заклятий от остальных мозгов я стану обладателем пары десятков новых заклятий в месяц, которые можно охарактеризовать как мелочь. Вот, например, зачем мне новое оглушающее заклятие, которое работает только на женщин-блондинок. Ладно, даже если 10% их заклятий будут дельными, сгодится. Но кое-чего при помощи мозгов и ряда артефактов я смог добиться. Меня всегда интересовал вопрос, зачем нужен магический брак? Ведь не все чистокровные имеют источник, не все накладывают на себя какие-то обязательства после свадьбы. Самые очевидные ответы – традиция и осколки какой-то древней религии. Но все оказалось намного проще. Магический брак нужен, чтобы сделать фильтр между магической системой матери и плода, то есть чтобы ребенку во время вынашивания не поступала некроэнергия от матери. Причем фильтр работает только если у матери довольно много некроэнергии. Миропа Империусом или Приворотным убедила Магдла жениться на ней. Когда забеременела, на нее снизошло озарение, что это аморально, а падение уровня некроэнергии в ней затруднило использование магии и спровоцировало ее смерть. Малыш Том получил в наследство от матери хороший кусок некроэнергии, который позволил ему с большей простотой осваивать темную магию, и он пошел тропой наименьшего сопротивления. Достаточно вспомнить его фокусы в приюте. Повесившийся кролик смахивает на бюджетную версию Империуса, а корчащиеся от боли дети – на лайт-версию Круция. Похожие, только намного слабее, было у Снипа. Когда его в детстве обижали мародеры, он не мог справиться ни с Джеймсом, ни с Блэком один на один без слегка нежелательной магии. Но, естественно, больше чем одному он всегда проигрывал. И он принял логичное решение: нужен новый арсенал, придумаю я сектум сепру, и нужен допинг, надо разобраться в зельях. Что это меняет? Я не хочу себе конкурента, даже если это будет мой потомок. Более того, вдруг плод заберет слишком уж много некроэнергии, и Белла может начать думать головой, за что же она меня любит. Так что мне нужен магический брак с Беллатрисой. Надо посмотреть на все ритуалы, особенно для магов без источника. Один ритуал, один мозг. И решить, который после правок подойдет для нашего случая. Зато теперь я знаю еще один способ избавиться от некроэнергии. Рожать. Оставим его на совсем крайний случай. Намного быстрее скидывать некроэнергию в источник, а оттуда, на других подключенных. Арка смерти обнаружила свою полезность. При убийстве с ее помощью нет накопления некроэнергии. Хотя, может, она и не убивает. У невыразимцев томов 100 теорий, что это такое, и портал в иной мир там тоже присутствует. Но Пандору мне пришлось от арки смерти оттаскивать, так что с астральным зрением это не сочетается. Та женщина, на которой я в самом начале пробовал астральное зрение, зашла в арку, но не вышла. Надо подумать, как замаскировать арку смерти и как убедить Альбуса во время боя со мной перейти на астральное зрение. Я пытался понять, чем именно и как меня приложил Альбус в последний раз. С заклятием пазлом было более-менее понятно. Мозги разберутся, хотя вряд ли удастся связать более десятка одинаковых заклинаний. Магические щупальца, попробуем, если то возможно, стоит модифицировать плеть крови или невидимый хлыст в нечто. Сомневаюсь, что будет больше одного щупальца, но это можно компенсировать, добавив побольше темной магии. А вот как сделать заклинание, игнорирующее заклинание, это загадка. Единственный вариант – хорошо замаскировать под естественный магический фон, ведь сейчас моя защита не мешает восполнению энергии, значит, она не абсолютна. Кстати, заодно подумаю над абсолютной защитой, только нужно не забыть о способе ее снять, пусть и изнутри. Создание ловушек на Альбуса шло своим ходом. Это очень непросто, сделать все незаметно для министерства и при этом так, чтобы всерьез надеяться на то, что Альбус там погибнет. Для этих целей надо быть абсолютно уверенным, что сколько бы обычных магов туда ни пришло, они все умрут, не достигнув цели, что шанс будет только у очень сильного мага, а остальные будут ему обузой в пути. И еще надо предусмотреть нечеловеческую магию. Домовиков, гоблинов, вампиров, кентавров и прочее. Хижина гонтов превращалась в место, опасное даже для меня. Я, зная все ее сюрпризы и лично устанавливая их, не выжил бы там и минуты, а потом бы мое тело полностью растворилось. При этом хижина гонтов не фанила магией снаружи, и ее было бесполезно уничтожать адским огнем. Я использовал нечто вроде Фиделиуса и фазового сдвига, что-то похожее гоблины делали со своими сейфами. Хочешь добраться до содержимого, войди, но бессмысленно забирать двери кусок скалы, где должен быть сейф. Если Альбус зайдет внутрь и ударит чем-то площадным, он наверняка умрет сам, не добравшись до крестража. Ему надо будет через все проклятия дойти до шкатулки, которую нельзя вынести, открыть ее, а потом уже уничтожать крестраж. Лично я не сумел бы сам этого сделать, потребуется мне перепрятать крестраж. Также в помещении присутствовала небольшая стража из неудачных магов, которые теперь служат мне после смерти. Была оставлена только одна лазейка для особого стража, которого предстояло еще создать. Но особо я гордился самим крестражем, кольцом, совершенной гоблинской подделкой, изображающей воскрешающий камень. Производство крестража было нудным. Сначала я сделал жертве пластическую операцию и стер память. Будучи невидимым, убедил его, что он – Волан-де-Морт. За полтора дня упорного труда он создал крестраж. Потом я еще раз для гарантии стер ему память. Затем зельями и магией свел того с ума. Надеюсь, Дамблдор не успеет заметить разницу между ним и мной. Но главное – те чары, которые я наложил на кольцо перед тем, как оно стало крестражем. Зная подлинную историю Дамблдора и его сестры, я поколдовал над кольцом от гоблинов, наложив некоторые чары от зеркала и на лишь. Альбусу очень захочется надеть кольцо, как под воздействием самого кольца, так и желая увидеть сестру, а также и в силу того, что собрав все три дара смерти, Альбус сумеет легко избавиться от меня, ведь бузинная палочка и, как я предполагаю, мантия у Альбуса. Вот и возьми воскрешающий камень и избавь мир от Волан-де-Морта. Не бойся, ты не умрешь, ведь ты станешь повелителем смерти. А что перстень Певереллов и камень там не настоящие, это тебе знать не нужно. Трогать это кольцо – очень плохая идея. Оно проклято, очень качественно. Кроме поцелуя смерти, я добавил еще несколько проклятий. Кольцо обмазано ядом, крайне незаметным ядом. Но если это не сработает, крестраж сумеет за себя постоять, особенно когда одет на палец под защиту. И главное, если старик выживет, он ничего не поймет. Это тот случай, когда зеркало и налиши воскрешающий камень покажут одно и то же. Конечно, мне не хватило мастерства повторить зеркало и налиш. Вечное, неизвестно откуда берущее энергию, не наносящее физического вреда пользователю. Мой вариант много проще. Одноразовое срабатывание, показ твоего желания. При этом энергия берется из тебя. Причем энергия берется одновременно магическая и жизненная по грабительскому экспоненциально растущему тарифу. Меня бы хватило на несколько секунд. С пещерой инферналов все было проще и сложнее одновременно. Проще, не надо так заморачиваться скрытностью. Сложнее, слишком большая площадь. Одно дело заколдовать несколько десятков кубических метров в хижине, другое – огромную пещеру. Поэтому здесь я решил сделать упор не на проклятие, а на охрану. К инферналам надо будет подселить еще пару созданий темной магии. Вскоре Несси родит, а у меня есть еще яйца от хвостороги. Но в основном я надеюсь на измененное зелье в конце. Также я переделал систему входа в пещеру. Надеюсь, Альбус будет удивлен. Но с этим тайником еще много работы. Вот сейчас я займусь сразу двумя вещами. Получением вечного подопытного и поднятием своего авторитета среди своих. На демонстрацию приглашены Лестрин Джи, Краучи Малфой, хотя это представление в основном для него. В результате исследования, украденное из отдела тайн земли, Люциус начал получать координаты территорий, которые у Макглав бы неплохо купить. Крупные месторождения руды и нефти находились легко. Меня, правда, смущает, что через Люциуса проходит слишком много денег, но я уже нашел способ на него дополнительно повлиять. Он приглашен на демонстрацию силы сам знаешь кого. Сегодня вы увидите мощь лорда Волан-де-Морта. Материалом для демонстрации послужит вот этот маг Грязнокровка, сказал я, указав на привязанного мужчину под рядом заглушающих чар. Рядом с ним стоял котел, большой котел с кипящим зельем. Заодно отработаю технологию воскрешения. Это не просто мужчина. Он под моим давлением уже создал крестраж, использовав в качестве сосуда копию медальона Слизерина. И сейчас он умрет, а потом я его воскрешу. а использовать лигилименцию на нем бесполезно. Я уже стер ему память несколько раз, снять это воздействие незаметно для меня присутствующие не смогут. «Мои верные слуги, проверьте нашу жертву», — приказал я. В мага уперлись лучи сканирующих заклинаний. Вскоре была готова серия заключений. «Жив и почти здоров, Белла, нанеси жертве несовместимые с жизнью повреждения при помощи темной магии», — попросил я. Взмах палочки Беллатрисы, и жертву словно искупали в кислоте. От цели остался только изувеченный комок плоти, мертвой плоти. А я был занят, люди после смерти не оставляют сероватого призрака, надо это очень быстро засунуть в ловушку для духов, прежде чем он воплотится. «Проверьте цель, мне нужно ваше заключение». Ответ был синхронный: «Цель мертва, Белла, кинь Аваду в труп, а потом сожги полностью». Она все сделала. «А теперь узрите истинную мощь лорда судеб», — изрек я максимально театрально. Я начал колдовать. Это заняло с полчаса. Хорошо, что я заранее кинул в котел хрустальный шар, которого рунами превратил в ловушку для духа, умершего очень быстро затянуло туда. Возможно, несколько вариантов воскрешения, но я остановился на самом простом. Единственное, было не просто подогнать ингредиенты под ритуал. «Кость отца, взятая без согласия», — сказал я, и половина скелета влетела в котел. «Возроди своего сына». Сверкающая серебристая поверхность зелья, зашипев, лопнула, искра разметала по сторонам, и жидкость в котле стала ядовито-голубой. Отец его был жив, пришлось убить. «Плоть слуги, взятая под Империусом, возроди своего хозяина», — я бросил в котел отрезанную руку. Зелье стало кроваво-красным. «Пока все идет по рецепту. Со слугой были проблемы. Пришлось использовать нанятую им для ребенка магловскую няньку. Кровь врага, взятая насильно, возроди своего врага», — вновь прокричал я, наблюдая, как зелье меняет цвет, становясь ядовито-зеленым. Содержимое котла стало ослепительно белым. Главное, не опростоволоситься при свидетелях, а то выйдет конфуз. С кровью врага было плохо. У него не было врагов, потому что он – ничтожество. Я хотел было использовать кровь женщины, с которой он развелся, но какой это враг? В конце концов маг, доведенный пытками до крайности, убил семью магглов, оставив в живых только самого старого мужчину. Его кровь я и использовал сейчас, а теперь я водил над котлом палочкой. Главное, заткнуть жертве рот и прикрыть ее от лигилименции, сразу после того, как тело сформируется и до того, как он вылезет из котла. Скепсис всех, кроме Беллатрисы, можно было резать ножом. Зелье стало быстро испаряться. Дым прямо в котле формировал тело, точную копию прежнего тела мага, который тут же получил конфундус от меня. Только надо прикрыть иллюзией его красноватые глаза, и ему можно вылазить из котла. «Узрите же мощь темного лорда. Мне подвластна жизнь и смерть», — максимально пафосно продекламировал я. А теперь, любуясь крайним изумлением присутствующих, надо им объяснить, что их умерших родственников я воскрешать пока не собираюсь, и чтобы на рейдах они все равно не подставлялись. А этот маг мне еще пригодится. Попробую в него залить столько некроэнергии из источника принцев, сколько в него влезет, он ведь точно не умрет. И посмотрю, что с ним будет. А у меня будет статистика. Только надо будет перед началом эксперимента отрезать ему темной магией все, некритичные для жизни, и полностью пережечь все магические каналы и ядро. Через 2 часа я был дома. Отчеты — это зло, хуже только Альбус. Война идет своим чередом. Кентавры выгнали всех оборотней из запретного леса. Где-то даже требуется мое личное вмешательство. Я стал замечать, что мои встречи с противниками, если это не Грюм и не Альбус, превращаются в рутину. Подошел под маскировкой к небольшой группе и всех убил, до того как они подняли тревогу. И количество уничтоженных мною магов среди Аврората и Департамента магического правопорядка при исполнении уже перевалило за 3-значное число. С удивлением осознал, что с нами ведет борьбу уже 3-й списочный состав Аврората. Аврорат 1970 и 1983 года – это разные люди. Практически все, кроме самых элитных бойцов и бюрократов. Конечно, некоторых вернули из отставки, значительная часть оставшихся – это те, у которых погибли родственники и друзья, а также идейные, добровольцы из-за границы, но если верить аналитике, еще 2 года в таком ритме, и тех, кто готов с оружием защищать магическую Англию, от меня банально не останется. Не зря меня боятся называть по имени, главное эти 2 года прожить. Но вот сегодня у меня особый день. Пора отправляться в арендованный у Эдварда на день скромный домик. Свадьба. Моя и Беллатрисы. Рудольфус дал ей развод. Довольно простой обоюдный ритуал с взаимным кровопусканием. В магическом зрении у нее исчез канал подпитки от рода Лестринджи. Потом пару дней она пила зелья моего авторства и настойки обидими, от запаха которых слезились глаза, а потом настал черед модифицированной мной церемонии. Да, именно так. Единственный способ ее вылечить – развести с Рудольфусом и правильным образом провести наше бракосочетание. Ситуацию, правда, осложняет то, что у меня и у нее нет источника, но не все чистокровные сидят на месте силы, так что я сумел найти подходящий ритуал и его изменить. Фактически, канал связи с источником там образуется, но он имеет нулевую пропускную способность, пока ты удачно не присосешься к какому-то месту силы. Меня правда волновало, что я теперь буду женат. Мало мне ребенка, так еще и жена. Ладно, все равно в наших отношениях ничего не изменится. На свою максимально скромную свадьбу я не пригласил никого, кроме проводящего церемонию, Бартикрауча-младшего. Сами используемые чары уз были довольно стандартны, но дальше должны начаться проблемы. Беллатриса уже один раз своим рвением наложила на себя такое воздействие, что я, используя Пандору Видящую, шамана из Африки Абидеми, развод от Рудольфуса и несколько артефактов из отдела тайн, еле разобрался в ситуации. Решение простое, в этот раз ее сознание не должно участвовать в ритуале, но она не сможет ничего наколдовать, будучи без сознания, так что супружеский долг сегодня она будет выполнять без сознания. Все логично, один раз она сделала узы себе, теперь я сделаю узы ей. Технически мне надо будет прогонять энергию по ее каналам за нее, чтобы убедиться, что ее прежнее воздействие на себя не конфликтует с новым. К счастью, на мне ничего необычного нет, так что для меня подойдет почти стандартное воздействие. Но это половина проблемы, мой модифицированный брачный ритуал нельзя прерывать до момента завершения консумации брака. У Крауча были глаза как у домовика, когда я ему рассказывал, что от него требуется. Беллатриса в первый раз на моей памяти была против моего решения и пришлось ее уговаривать. В конце концов я сказал, что нам нужен еще один маг, что будет стоять в сторонке и проводить церемонию, и что кандидатов мало, кто-нибудь из Лестринджи, Елена или Барти. И она тогда признала, что Барти – отличный выбор. Вот первая часть обряда со словами «вином и кровью» завершена. Беллатриса пьет зелье плодородия, что обеспечит ей зачатие, а потом еще одно, снотворное, смотрит на Крауча так, что тот непроизвольно сглотнул и медленно оседает на наколдованную мной кровать. Под бубнёшей взмахи палочкой от Крауча, я начинаю раздеваться, избавляя Беллатрису от одежды. Это будет самый оригинальный способ снятия проклятия из всех. А теперь настало время сказки для взрослых. Темный лорд и спящая красавица, что хочет от него ребенка. Сначала все шло хорошо. Я начал половой акт с Беллатрисой, следя за циркуляцией энергии в ее и моей магической системе. Все шло штатно. Потом залезу в память Пандоры, что смотрит за этим через заколдованное зеркало, и посмотрю, как это в астрале выглядело. Но потом начались проблемы, я просто не мог кончить. Видимо, неподвижная кукла меня не привлекает, это слишком похоже на некрофилию. «Повелитель, может мне выйти?» – вежливо спросил Крауч-младший минут через пять. «Стой где стоишь и не прекращай магию», – приказал я, – «а то неизвестно, что получится». Я не проводил расчеты на случай, если ритуал сорвется, но обычно происходит взрыв, хотя тут энергии немного, взрыв будет слабый, но мне может и хватить. Не прерывая акты контроль магических процессов, я думал, что делать, помочь себе магией крови или позвать домовика, велев притащить возбудитель. Нельзя, можно все испортить, тут расчет идет только на меня без всякой магии в процессе. Разбудить Беллатрису, чтобы она двигалась и мне помогла, тоже нельзя. Схема ритуала построена в предположении, что будет только один разум после начального этапа, она просто все испортит. Остается только одно, продолжать трахаться и думать, почему процесс затягивается. Вскоре до меня дошло, не надо было заниматься сексом с ней каждый день, надо было перед ритуалом на сексе хотя бы передышку в пару дней сделать. Но если это простительно, то другая ошибка была более грубой. Я же, используя свой новоприобретенный метаморфизм, поработал над удлинением времени полового акта. Но это было в предположении активных действий партнерши, а сейчас их нет. Минут через 15 мне уже конкретно надоело. Процесс навевал ассоциации с пилением бревна. Потом уже захотелось плюнуть и сказать, что это была эякуляция. Но магию не обманешь, надо продолжать. Наконец-то свершилось, это был самый худший секс в моей жизни. Удовольствие, ноль, было очень тяжело сохранять возбуждение, думая, как отбить вероятный взрыв, и как потом объяснить это Беллатрисе. Дорогая, понимаешь, на фоне Барти ты совсем не котируешься это. Все Альбус на тебя повлиял. Да, повелитель, у вас все в порядке? Спросил Крауч. Да, благодарю за службу. Ты свободен, ответил я ему. Крауч начал кланяться и мгновенно исчез. Я оделся, наложил пару заклятий для здорового сна на Беллатрису и побежал просматривать память Пандоры. Ага, вот та самая загогулина в астрале, что была у Крау. Вероятно, Беллатрису можно поздравить с успешной свадьбой и вероятным зачатием, хотя о последнем говорить рано. Ладно, пусть поспит, а я отправлюсь по делам. Пов Барти Крауча-младшего. Он всегда знал, что Темный Лорд – самый великий волшебник. Сегодня он в этом убедился. Темный Лорд воскресил мага. Маг был убит прямо у них на глазах, а потом повелитель вернул его к жизни, сделав тому новое тело. С какой легкостью он это сделал? Это невероятно. И это было не привидение, не гомункул, а именно воплощенный в прежнем виде маг, по-прежнему способный колдовать. Они все проверили, никакой ошибки, никакого подвоха. Полноценная новая жизнь. Понятно, что наверняка все не так просто, пусть лорд ничего толком не объяснил, но ведь в их организации вся информация дается по принципу необходимого знания. Наверняка к ритуалу надо долго готовиться, вряд ли можно воскресить умершего слишком давно или далеко от лорда, но сама возможность, перспективы. Потом темный лорд вызвал его лично для участия в особо важном деле. Он ожидал как минимум воскрешения Салазара Слизерина или изменения орбиты планеты, но оказалось, что темный лорд женится на Беллатрисе Лестриндж. Вот тут у него чуть мозг не взорвался. Для него лорд судеб просто в некоторый момент времени возник с палочкой на изготовку, чтобы защитить магический мир. Мысль, что темный лорд может отдыхать и имеет вполне человеческие потребности, никогда не приходила ему в голову. Естественно, он согласился. Темный лорд, невероятный волшебник, и глупо было ожидать, что его свадьба пройдет как обычно. Но реальность превзошла все его ожидания. Вот что ему делать с воспоминаниями, где темный лорд занимается любовью с Беллатрисой Лестриндж. Что? Ему ведь еще на Беллатрису смотреть во время всех собраний пожирателей. А насчет лорда, он слышал про проблемы с преждевременной эякуляцией. Но чтобы наоборот, это что-то новое. Как это объяснить? Темный лорд спал со многими женщинами, но ни одна не смогла заставить его кончить. Он прямо видит эту картину. Волан-де-Морт читает отчеты, пытает пленного, а в это время Беллатриса делает ему минет. Да, он сам вообще-то по жизни недостаточно выкладывается. Что за бред лезет в голову? В последнее время темный лорд все реже кидал круциатусы на собрании пожирателей. И они пришли к логичному выводу. Организация работает успешно, все справляются, в наказаниях нет нужды. А что если все не так? Если темный лорд просто нашел себе женщину и стал спокойнее? Мальсибер год назад жаловался на фантомные боли в теле, после того как получил несколько круциат лорда. Неужели надо было всего лишь подогнать лорду женщину, и зачем ему потребовалось усыплять Беллатрису? У Барти есть только одна идея, она настолько бездарна в постели, что лучше уж так. Но повелитель достоин самого лучшего, он обязан ему помочь. Он должен подогнать хорошую женщину для темного лорда, пусть не жену, а любовницу. И он прямо сейчас приступит к поискам. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор медленно шел по коридорам отдела тайн, подходя к кабинету главы отдела тайн. Сегодня у него состоится важный разговор, от которого многое зависит. Альбус Дамблдор. На прием к главе отдела тайн по его личному приглашению, сообщил он человекоподобному голему-секретарю. «Вас ожидают. Можете проходить», — ответил ему голем. Он подошел к двери, которая сразу же отъехала в сторону, как дверь на фотоэлементах в магловском магазине. Он вошел внутрь. Кабинет был чистым и аккуратным. Чем-то он напоминал место работы Барти Крауча-старшего. За письменным столом сидел человек в маске и балахоне, которого можно было легко принять за пожирателя смерти. Только дизайн маски был совершенно другой. По сравнению с Альбусом, хозяин кабинета словно страдал дальтонизмом. Черный цвет, белые оттенки серого, ничего больше. «Здравствуй, Альбус. Можешь присаживаться?» И хозяин кабинета указал ему на кресло. «Здравствуй, Элисон», — ответил он. «Спасибо, я постою. Меня уже давно никто так не зовет. По официальным документам, названный тобой человек погиб за пределами магической Англии очень давно. Более того, разглашение личности главы отдела тайн является серьезным нарушением. И как же мне тебя называть? Спросил Альбус. По регламенту я глава отдела тайн, но подчиненные обычно называют меня Маска. Странно. Зная тебя, я ожидал чего-то вроде бирюзовый шлем или гениальный разум, вслух предположил Альбус. Маска снаружи черная, а изнутри выложена металлом бирюзового цвета, блокирующим легилименцию. Но об этом знать практически никому не положено. А насчет гениального разума. Мы уже давно не в школе, я уже бросил попытки доказать, что я лучше тебя. Магический мир очень тесен. Если ты великий маг и не прячешься от жизни под Фиделиусом на дне озера, ты знаешь лично всех других великих магов. Одновременно с Эльбусом в Хогвартс поступил другой юноша. Тот учился на Когтевране. Ему пророчили большое будущее, и он бы стал самым знаменитым магом своего поколения, регулярно набирая максимум во всех тестах и экзаменах, но Альбус Дамблдор был лучшим. Лучшим во всем в магической Англии. А приза за второе место в магическом мире не предусмотрено. Когда Альбус отказался от предложенного ему места главы отдела тайн, Эллисон стал самым молодым главой отдела тайн, еще до достижения 40 лет. «Я пришел поговорить с тобой, старый знакомый», — проговорил Альбус. «Но прежде чем я начну, мне надо узнать, хочешь ли ты мне сказать что-нибудь? Хоть что-то?» Альбус принял максимально расслабленную и небрежную позу, стараясь изображать из себя Санта-Клауса. Правой рукой нащупал в кармане бузинную палочку, а левой – артефакт для связи с Грюмом. Он тщательно расследовал инцидент по ограблению отдела тайн. Эллисон невиновен, но в дальнейшем он имел беседу с агентом Волан-де-Морта, о которой не сообщил ни министру магии, ни главе Аврората, а Ластеру Грюму. Поэтому Альбус готов сместить главу отдела тайн прямо сейчас. Я многое хочу с тобой обсудить. Список того, что у нас украли. Очередные попытки Аластера Грюма вытрясти из нас супероружие против неназываемого. В этот раз ему приглянулась сфера Тибелума. От ее взрыва снесет половину Лондона, и я не представляю, как после ее использования удержать статут секретности, не говоря про то, что вообще-то, это темная магия. Также мне надоели его попытки установить в моем кабинете прослушивающее устройство. Я раз в неделю отдаю ему все самые ценные, как это маглы называют, жучки. Все это мы сегодня обсудим. Но главное не это, Альбус. Со мной связался неназываемый через лицо под Империусом. И я принял решение отказать ему. Только в отличие от истории с тобой и твоим братом мне хватило ума дать притворное согласие. Эллисон выжидающе смотрел на Альбуса. Но Альбус не спешил расслабляться. «Мотив? Почему ты отказался?» – спросил Дамблдор. «Альбус, я же образованный цивилизованный человек. Пытки, убийства – это все не для меня», – ответили ему. «Мне не позволяют это сделать мои морально-этические принципы. А если серьезно, как мне подсказывает жизненный опыт, образование лишь дает масштаб для бесчеловечных экспериментов и оправдания для жутких методов», – сказал Альбус. «А история человеческих цивилизаций? Это когда одна цивилизация уничтожает другую, обычно вместе с населением. Все морально-этические принципы человек склонен распространять только на своих. Поэтому когда голодают его дети, это плохо, а когда те, кто за тысячу миль, это нормально. Не хочу связываться с сумасшедшим. Более того, уничтожение людей очень деструктивно, как для личности, так и для общества в целом», — ответили ему. «И вообще, я никогда не практиковал темную магию и не совершал ничего противозаконного». Альбус стоял задумавшись. «Давай так, я сниму маску и ты подвергнешь меня легилименции. Ты же знаешь, я не могу в принципе освоить абсолютную защиту разума. Ты поймешь, если я вру и присоединился к пожирателям смерти». Альбус Дамблдор кивнул. Эллисон снял маску. Под ней было лицо самого обычного худощавого гладковыбритого мужчины. На вид ему было максимум лет 50, а ведь они вместе на первом курсе добились разрешения на использование хроноворота. «Да, с хроноворотом я и вправду переборщил», — подумал про себя Альбус. «Надо было его крутить реже». Альбусу иногда снился один и тот же кошмар, что из-за хроноворота он проживает жизнь за то время, которого человеку хватает, чтобы завязать шнурки. «Ты в курсе, что твои подчиненные с каждым годом добавляют тебе все новые и новые увечья?» — спросил Альбус, думая, что он предпримет, если это ловушка. «Да, я знаю наш местный фольклор, но мне больше нравится, когда маска дает задание, лицо корежит у меня, а когда я сдаю работу, лицо корежит у него», — ответили ему. Дамблдор направил бузинную палочку на сидящего рядом мужчину и произнес: «Легилиминс», — использовал заклинание он. Не чувствуя ни малейшего сопротивления, он погрузился в чужой разум. Окклюменция была, но вся защита была словно сбоку, расступившись перед директором Хогвартса, и выглядела просто безобидным рисунком где-то на грани восприятия. Альбус Дамблдор видел беседу с заимперенным Фредериком Бауди, видел те вещи, что Волан-де-Морт предложил в качестве подарков, видел координаты следующих мест для связи, видел мысли Элисона, его ответ и причины этого ответа. Увидев все, что хотел, минут через 40 Альбус вынырнул из воспоминаний. «Твои рекомендации по поводу улучшения моей окклюменции?» — спросил Элисон. «Я тебе потом письмо напишу, если вкратце. Ты используешь рунный способ контроля. Для начала поверни руны завершения и гармония на 90 градусов, а зеркало сделай многократным. Я это учту. Маску я пока не буду надевать, чтобы ты мог убедиться в моей искренности. А что ты думаешь по поводу неназываемого? Ты же слышал те слова, которые мне передал Заимперины?» — спросили его. «Да, слова необычные и очень неожиданные от Тома. Очень мягкий сторонний контроль маглов. Государственная монополия на торговлю с маглами. Государственная монополия на использование изобретений маглов. Дурение магловскому высшему руководству головы, причем весьма оригинальным способом. Отказ от прямого уничтожения маглорожденных, взамен этого поиск для них соответствующей работы через экономические стимулы. Вместо стандартного завоевания всего мира, перетягивание в магическую Англию нужных специалистов. Вместо рейдов и случайных убийств, закупка материала у магов за рубежом и использование маглов, погибших в несчастных случаях вроде аварий на транспорте. При этом отказ от экспериментов на гражданах внутри магической Англии. По сути, Том предлагал не уничтожить существующее общество магов, а построить рядом еще одно, где все ныне запрещенное будет его монополией. Все это было несколько сумбурно. «Меня интересует твое мнение», — сказал Альбус. «Я в затруднении», — ответил Элисон. «Наиболее вероятно, что это просто ложь. Причем чуть ли не по методичке Эврората для вербовки, в соответствии с пунктом 3.2.7. Второй вариант — психологический портрет Тома Риддла для Эврората составляли идиоты, и их надо немедленно выгнать с работы. И третий вариант — пожиратели смерти корректируют курс. Есть еще один вариант — подмена неназываемого, но это маловероятно. Если ты отказался сотрудничать с Волан-де-Мортом, почему ты не сообщил о попытке вербовки в Аврорат или министру магии? В Аврорат, там наверняка есть его агенты, если они смогли проникнуть даже ко мне в кабинет. Говорить с Грюмом? Нет, спасибо. Когда я с ним общаюсь, я креплюсь, чтобы не вызвать охрану и не велеть выкинуть его вон. Меня сдерживает только то, что независимо от результата я не досчитаюсь охранников. Министр, боюсь, министра скоро сменит, а даже если нет, министр все равно побежит советоваться с тобой, так что я просто сократил путь сообщения, ответили ему, и мысли Элисона этому соответствовали. Альбус Дамблдор левой рукой через связанный артефакт послал Грюму и отряду спецоперации сигнал об отмене ареста главы отдела тайн. Правда, Грюм не унимался и требовал новых сигналов о том, что Альбус по-прежнему Альбус, и он их получит. «Я рад, что ты сделал правильный выбор. Я думал, что наш школьный конфликт может плохо на тебя повлиять», промолвил Альбус. «Мне больше не 16 лет и нет смысла лелеять свои детские обиды. Глупые розыгрыши не должны мешать нашему сотрудничеству», ответили ему. «Глупые розыгрыши? Некоторые из них были похожи на покушение на убийство. Альбус, ты переигрываешь. Во всем был виноват наш школьный учитель ухода за магическими существами, он работал по критерию. А давайте покажем на УЗМС то, что побоялись показать на ЗАТИ. Он сам притащил на урок 7-го курса взрослую мантикору, и сам повернулся спиной к классу и сказал: «А ну-ка сделайте шаг вперед, кто не боится мантикоры». Только пока он отвлекся, ты, пользуясь тем, что дети были без защитных чар, отодвинул их всех, включая себя, на шаг назад магией. И когда учитель обернулся, я стоял на шаг впереди всех, и меня потащили знакомиться с мантикорой», — сказал Альбус. «После этого твоя популярность взлетела до небес. Это же надо, когда зверь кинулся на тебя, ты бесполочковым заклинанием блокировал его атаку, а потом, использовав палочку, убил его одним заклятием». Наигранно восхитились его поступком. «Да, и 4 недели лежал в Мунго с магическим истощением и частичным пережогом каналов и ядра. Чуть сквибом не стал. В довершение всего учитель влепил мне Т, за то, что я убил его любимую зверушку. И мне интересно, что бы ты сделал, если бы я там умер?» «Да ничего, за все на уроке», — отвечает учитель. «Меня можно было бы привлечь к ответственности, если бы я наложил какое-то воздействие на тебя, Мантикору или учителя. Но я этого не сделал. Я просто спасал от Мантикоры себя и детей, бесполочковой магией, в смысле, стихийным выбросом. Так что я был бы чист перед законом. А если серьезно, я думал, ты перед всем классом скажешь, что ты боишься Мантикоры и останешься на месте, и тебя можно будет называть трусом. Но из-за твоего гриффиндорства, а точнее героического гона, ты решил промолчать. Но я вырос и осознал свои ошибки. Повторять я их не собираюсь. Если ты повзрослел, то мне бы хотелось услышать твои извинения за все розыгрыши в мой адрес», — предложил Альбус. Со вздохом Элиса начал перечислять. «В поезде Хогвартс-экспресс перед первым курсом я испортил твою шоколадную лягушку, но ты дал мне за это в глаз, так что мы квиты. На распределении я наколдовал палочкой звуковую волну, как будто ты пускал газы под распределяющей шляпой. Извини меня, во время твоего распределения наколдовал крик Азкабан, но меня потом за это публично выпороли. Но все равно, извини меня, с первого курса распространял слухи, что ты сын убийцы и маглоненавистника. Извини меня, на первом уроке трансфигурации. Да, за половину этих вещей любого бы выгнали из школы, только не сына очень богатой, влиятельной и чистокровной семьи из магической Америки. И ладно бы Элисон был простым мажором, он был гением, а его закидоны шалости всегда были направлены только против Альбуса. А Дамблдор все слушал и слушал. Естественно, эти извинения ему не нужны, он не ребенок, но Грюм требует все новых и все более сложных кодов, чтобы убедиться, что связанный артефакт все еще у Альбуса. «Грюм, ты, конечно, самый лучший Аврор, но именно сейчас ты просто параноиш. Не каждый великий маг-боец, Элисону просто негде набраться боевого опыта. И темной магией, как и светлой, тот не владеет». Посылая Грюму все новые коды, Альбус краем уха слушал речь Элисона. «На пятом курсе заколдовал твое домашнее задание по УЗМС. В результате там оказалось написано: я один в классе вижу фистралов, потому что я гей. И за это ты все равно получил П, потому что твой учитель, не читая, поставил тебе оценку, а работу отправил на международный конкурс. Но там быстро вернули тексту исходный вид. Ты потом вызвал меня на дуэль, и я оказался в больничном крыле. После этого я не принимал ни одного твоего вызова, но все равно, извини меня. Я от имени Аберфорта Дамблдора послал тебе по почте печеньки в виде кост с магловским слабительным. Это был ты, я все время винил Аберфорта. Да, это был я, извини меня. Однако все заканчивается». Вскоре закончилось и словесное излияние Элисона. Потом они долго и нудно обсуждали список похищенных из отдела тайн вещей и список открытых агентов Волан-де-Морта. «Вот то, что нам предложил неназываемый в качестве даров. Два условно-боевых заклятия времен основателей. Способ старить коньяк, улучшая его вкусовые качества. Магловский коньяк. Летательный аппарат, являющийся гибридом магии и технологий. И ритуал для замера Эрикху. Уже 18-й на моей памяти. Я, честно говоря, ожидал от него что-то вроде 1000 способов содрать с магла кожу заживо. Походу, ты ешь сладости, а он пьет по-черному», — попытался пошутить его школьный враг. «Это объясняет, почему он может неделями не появляться, а потом за день убить кучу людей. Волан-де-Морт, алкоголик? Да, Элисон продолжает вымораживать ему мозг, даже спустя столько лет. Всегда. Даже не пытайся шутить, Элисон. Это не твое», — предупредил Альбус. «Том Реддл никогда бы не притронулся ни к чему магловскому. Либо он изменился, либо он его никогда не знал, либо это не Том. Но зачем так демонстративно раскрываться? Ошибка, серьезно надеяться на сотрудничество с отделом тайн? Просто ложь, что Волан-де-Морт знал об Элисоне на момент попытки вербовки». Альбус рассматривал схемы и чертежи на пергаменте. «Очень интересно, я это изучу. Продолжай сотрудничество с Томом, односторонне выкачивая из него информацию. Войди к нему в доверие и организуй встречу с ним. Там я от него избавлюсь, он очень аккуратен. Никаких личных встреч. Паранойя как у Грюма. Кстати, насчет Грюма. Альбус, у него явно достигнут первый критический уровень накопления Эрикху. То есть он прошел через точку устойчивой бифуркации. Таких надо отправлять в отставку. В случае, если он достигнет второго критического уровня Эрикху, то это уже будет точка неустойчивой бифуркации. Таких уже целесообразнее уничтожить», — сообщили ему. «Я уверен в Аластере. Я слежу за его динамикой. Его цена за использование темной магии не превысит некоторого расстройства личности. «Как хочешь», — сообщили ему. «Но теперь у меня к тебе вопрос. Альбус, я не собираюсь вступать в Орден Феникса. Я не боец, но я тебе помогу, хоть и опосредственно. Но что я скажу Скримджеру?» «Господин министр, у Альбуса Дамблдора, до того самого, с бузинной палочкой, Хогвартсом и личной армией, со мной договор». «Какой заговор в министерстве?» «Альбус, маги отправлялись в Азкабан и за меньшие. Отдел тайн полностью подотчетен министру, он часть министерства магии, а не наоборот. Я решу эту проблему, ты просто молчи. Может быть, ты, пользуясь недовольством общества провалом Скримджера, просто снимешь его с должности и займешь его место, тогда играть в заговорщиков не придется. Говорят, твое влияние на политику очень велико. Тебе врали». Теперь уже Альбус пытался отшутиться. «Но смены министра магии не будет. Ты переоцениваешь мои возможности. Я просто директор школы, который иногда советует людям, а они ему верят в силу его авторитета. Спрашивать тебя, откуда Орден Феникса берет деньги, как я понял, бесполезно». Спросили его. «Да», — лаконично ответил он. «Ладно, я это понял. Более того, скажу тебе правду. Ты всегда очень удачно изображал из себя дурака. И каждый раз, когда я умудрялся в это поверить, я больно обжигался. Но у меня есть к тебе вопрос. Ты уже встречался с неназываемым у дома Краучи. Возможно, неназываемый был в министерстве в облике Руквуда, и он по непонятным для меня причинам, например, он трансвестит, изображает свою же ученицу. Тогда вместо боя двое на одного будет бой один на один. Альбус, ты уверен, что сможешь победить неназываемого в битве один на один?» С искренним интересом спросили его. Элисон всегда был законопослушным человеком, но он никогда не был добрым. Он всегда был с теми людьми, что выигрывают, а правда его интересовала только как объективная реальность в науке. Он отказался от союза с Гриндевальдом, и сейчас присоединился к Альбусу по одной причине – он всегда на стороне победителей. Альбус думал о своем плане ликвидации Волан-де-Морта. У него есть новые заклинания, в том числе и шепот мечты и крик страха. Он сделал большую работу над ошибками относительно ментального поединка. При необходимости он будет использовать летальные заклинания. Он попросил у Николаса новых особых зелий для себя, и тот дал. Вспомнив свое ученичество, он сварил яд для рогатого змея и зелье, что ввергнет в кому Феникса или что там вместо Феникса у лорда. Да, бойцов у Дамблдора осталось маловато, но для мастера трансфигурации реально сделать новых големов. Очень качественных големов. Но все это пригодится только в случае, если не сработает картина, а она не может не сработать. Потом можно будет проверить объект на крестраже. Это будет легко, если тома удастся взять живым или от тела останется достаточно большой кусок. Но если он вдруг проиграет, то том не получит спокойную жизнь. Альбус уже написал магическое завещание и передал его кому надо, так что борьба с томом и вероятная тайна его бессмертия не умрет вместе с ним. Но до этого не дойдет. «Да, у меня есть план ликвидации Волан-де-Морта, который должен сработать», — сказал Альбус. Глава 51. «Дорогой, я беременна». В обличии Елены я слушал доклад своих оборотней. Очередная встреча оборотней с Авроратом закончилась неудачно для оборотней. Авроры ушли без потерь, а вот оборотням досталось. Десяток оборотней в человеческом обличии взваливали на операционные столы трех раненых. Двое мертвых оборотней лежали чуть в стороне. При помощи заклинаний я изучал раненых. Внешне они выглядели как обычные люди, которых долго били чем-то вроде доски с гвоздями. Несмотря на живучесть оборотней, раны не думали зарастать. И самое интересное, я не чувствовал, что была использована темная магия. К сожалению, найти тех, кто будет лечить оборотней, оказалось очень сложно. Даже подкупленные целители из Мунга отказались. Честно говоря, я их не виню. Во время моей первой операции меня попытались укусить. Причем один из них был уже под лекарством. Но после того, как я сжег заживо тех, кто не контролировал челюсти, попытки прекратились. Сейчас я творил сканирующие заклинания и слушал отчет их командира. Во время патрулирования нарвались на авроров. Они отработали заклинаниями с дистанции и отпарировали. Использовали что-то новое. Конечно, у меня есть более важные дела, чем заботиться о раненых оборотнях, но это неплохой способ поднятия авторитета. Кроме того, это тренировка своих навыков в тонких медицинских манипуляциях и уменьшение невозвратных потерь в оборотнях, хотя с их числом у нас нет проблем. Остальные страны делают вид, что не видит, как в магическую Англию бегут оборотни. У нас теперь даже есть несколько оборотней-ягуаров, только для них нужно варить свое лекарство, ингредиентов для которого у меня нет. Вскоре сканирующие заклинания показали диагноз. Очень интересно, гуманнее было бы просто овадить. Надо также научиться делать. Я наложил на всех троих обезболивающие и усыпляющие заклятия. «Покажи воспоминания», — сказал я командиру, целясь в него волшебной палочкой. Легилименция сработала безупречно. Я видел воспоминания боя. Вот с оборотней сняли большую часть магической защиты от артефактов атака издали. Удар магии, какие-то разогнанные предметы и сгустки, и мгновенный отход. Потом оборотни, собрав убитых и раненых, отходят к базе. «Отравление раствором серебра», — сообщил я. «Вытащить кусок серебра не проблема». Но они растворили серебро в трансфигурированной жидкости. Отрава попала в кровь и заразила организм. Распад трансфигурированного вещества, частично впитавшегося в клетки, усугубил травму, сообщил я чистую правду. Вот этот нежилец, я указал на наиболее израненного. Честно говоря, его еще можно спасти, но его придется чуть ли не с нуля перебирать, это часов 10. Это как текст, заляпанный кляксами, надо срезать из текста буквы по одной и оттирать, чтобы их потом переклеить на эту же страницу. В то же время как на двоих других раненых максимум час работы, отравление намного слабее, так как они получили меньше попаданий трансфигурированными снарядами. А вот этим двум еще можно помочь, сообщил я, активировав чары скальпеля и начав переливание крови. С внутренними органами будет сложнее, но я дам пару зелий. Если сразу не умрут, оклемаются. Ответом мне стали недобрые взгляды. Отбракованного вами раненого зовут Марк, и он, мой друг, сообщил мне один из оборотней. Надо бы кинуть Круция, но смысла нет. Можете попытаться сами спасти Марка. Мне это не по силам, всемогущий бессмертен лишь темный лорд, сообщил я, отыгрывая роль на автомате, не забывая следить за своими новыми подданными. На крайний случай... У меня есть аварийный порт-ключ и Феникс. Блокировка перемещений, на базе пожирателей, да из них палочку четверо в руках держали до прихода к нам. Их уровень, максимум третий курс Хогвартса. Если темный лорд всемогущ, к чему же эта война? Зачем нам умирать? Сказал один из оборотней. Ты говоришь опасные вещи, сообщил я, не отвлекаясь от работы, начиная пропаганду. Ничего не дается даром, хочешь что-то получить? Заплати, вы платите своей службой. А насчет того, к чему эта война, планы темного лорда неведомы даже мне. Пока не сменится власть, вы можете ничего хорошего не ждать. У вас одни и те же цели с темным лордом. Я предполагаю, что наличие бузинной палочки у Альбуса осложняет дело. Кроме того, лорду мало убить Дамблдора. Ему мало победить Дамблдора. Он хочет заставить его страдать, чтобы само имя старика произносили как проклятие. Это не так, надо быстро убивать, глумление над противником категорически недопустимо. Амбициозная цель – убедить всех, что черное – это белое, но нужно попробовать. А со стороны наш черный пиар выглядит довольно бессистемно, но это только пока. Жаль, что я не увижу бой Альбуса и Аберфорта, выше предела накачанного некроэнергией, у которого из воспоминаний осталось только то, что Альбус убил Риану, и тогда старику придется на суде либо врать, либо оправдываться. Светлый маг, убивающий своих родственников, кто ты после этого, Альбус? Правильно, сирота, но не забываем о постоянной бдительности, вроде бы эти оборотни более-менее адекватные, всех отморозков я шлю к Сивому, но мало ли, если кто-то из вас хочет помочь своему народу, чтобы у вас наконец-то была магическая поддержка, а не только артефакты, то нужны добровольцы, способные на магию, начал агитацию я. Я в обличии Елены пару раз участвовал в бою вместе с оборотнями, что привело к некоторому повышению моей популярности у мохнатых ребят, и тому, что с Лилией Еленой перестали здороваться все, кроме Снипа. Да, управлять оборотнями через доверенных лиц, это одно, но идти с ними в бой, это никуда не годится. Маги так близоруки, огромная, послушная, разумная армия, способная мгновенно восполнить потери, в отличие от дементоров на самообеспечении, без кормовой базы и способные существовать в мирное время, а маги все в расизм играют. Из присутствующих нашлось двое желающих. Ну что же, после доработки ритуала, источник принцев будет вас ждать. Выжившие станут сильными темными магами. Правда, это не добавит вам ни боевого опыта, ни шансов попасть в цель заклинанием. Но даже если с боевой точки зрения мой эксперимент провалится, то не стоит забывать о рекламе и чистке источника. Вскоре я уже на другой базе принял свой привычный мужской облик и загружал мозги новой работой, а потом уже на другой базе готовился к особому исследованию. Для моей последней идеи надо детально просканировать мага, поцелованного дементором, а потом проверить, что такое одержимость. Раньше мне было не до этого, но при доработке моего ритуала для обретения силы всплыл вопрос, а как я собственно колдую? В смысле, если у меня не душа тома, как я способен на магию? Самый очевидный ответ, я Том Реддл, только у меня окончательно поехала крыша. На самом деле не худший вариант, было бы намного грустнее, если бы я вообразил себя Флобер-червем. В принципе, кто я, не критично, главное что делать, но сейчас меня ведет не праздный интерес. Вопрос прост, что отвечает за магию? Тело, душа, что-то еще? Если тело, то можно было бы штамповать магов в промышленных масштабах, да и с гомункулами было бы намного проще. Душа, очень похожа на правду. Мой воскресший маг Скрестрожим мог колдовать после воскрешения, хотя тело у него другое. Но у меня есть как минимум один контраргумент для этой теории. Том Реддл создал 5 крестражей и колдовал, и потери мощности магии он не заметил. Бесчувственность, бесчеловечность, безэмоциональность, да, ослабление магии, нет. Я очень сомневаюсь, что можно нормально колдовать после 5 последовательных делений души пополам, то есть 1/32 души. Многие чистокровные маги все понимают следующим образом. Души мага и магдла разные, ведь первые могут колдовать, а вторые – нет. Поэтому магдлы – это животные. Скрибы, полуживотные, не уверен в этом, ибо дементорам все равно кого целовать, и пусть призраков магдлов нет, но воскрешающим камнем я смог вызвать и убитых мной магдлов и сквибов. Отсюда парадоксальная гипотеза, душа для колдовства не главное, душа это скорее личности, вероятно, посмертие, и сейчас я это проверю. Мой воскресший маг, который создал крестраж из копии медальона Слизерина, овладеет телом мага, из которого дементор высосал душу, а потом проведем похожие эксперименты при овладении телом магдла и проверим разницу. И я проверю, сможет ли он колдовать. Насколько я помню тайны наитемнейшего из искусств, если одержимый завладевает телом магдла, он не может колдовать. А сейчас начнем эксперименты по работе над недавно ставшим бессмертным магом. Риск минимален, тут многослойная защита. Если вдруг объект сбежит, я просто достану из своего нового схрона его крестраж и уничтожу. А до схрона никто не доберется. Фиделиус, где хранитель я?